Мы начинаем очередной урок Зогар 114. Страница П. Бет 82. Гасулам, правая колонка, строчка 20. Мы прочитали в конце прошлого урока сам от на арамейском. И я дал некоторый перевод дословный. А сейчас переходим к Гасулам. 20-я строчка. Ссылка от Айн. 70-й. Вальдактив вихуле. Двоеточие. Вальзе катув. 21. Гой Мошхей Гаавон Бехавлей Гашав. Вальзе и об этом написано, об этом он имеет в виду, напоминаю, о тех, кто не знают, но притягивают. Делают это не для пользы высшего, а получается, что делают это для ситры ахра. Вальзе катуви, об этом написано. 21-я строчка. Из Исаия, из Ишаяху. Исаия, из Ишаяху. 5-й перек. Гой мошхей гавон бехавлей шашав. Беда тем, кто притягивает авон, грех, в, как мы говорили, в сети шава, но в сети слова используется слово веревки, обычные веревки. Точка. Гаавон зе у Захар 22 уха авот гаагала хатаа. Гаавон, он говорит, грех, но этот грех, который на иврите говорит, это авон. Ибо есть разные уровни греха, то есть желание получить ради себя. И, а грех это результат проявления желания получить ради себя. А авон, вот этот грех, который называется авон, ага, это определенный артикль. Зеу Захар, это мужской. 22. Мужской элемент или мужская часть. Уха вот гагалахата, а и как. Вдруг там написано, еще далее написано, уха а вот и как толстые поводья, как бы, поводья. Вожжи, вот, вожжи, как вожжи телеги, это хатаа, тот грех, который хатаа называется, точка, 22 после первой точки. Магу хатаа, что такое хатаа, он говорит, точка, и аныкива. 23. Дагайну эшет знуним аналь ханикрет хатаа. 22 после последней точки. И он спросил, кто такая хатаа? И аныкива, это женский элемент, женская клипа. 23. Дагайну, то есть эшет знуним непотребная жена Ганаль, как сказано выше. Развратная жзнуним, это знутый разврат. Ганикрет хатаа, который называется хатаа, точка. 24. Гу гахоте. Мошех ото ганикра авон. Дагайну 25. Это Захар. Бехевлей шав. Аэйлу. Смотри, как он сейчас нам говорит. Еще одну я прочту, потому что это очень важно. Соединить это. 25 после точки. Улахарзе кавод 26. Агалахатаа. Точка еще одну. Шигу мошех леотагане кива. Левая коронка, первая строчка. Ганикрет хатаа. Шиги мидгаберет шам лауф. Два. Легарок бней адам. Точка. Возвращаемся в правую колонку, где мы остановились. А 24-е. Смотри внимательно, какой он, как он нам рассказывает, говорит, нам объясняет. Гу. Он говорит, он. И он добавляет нам курсивом хахоте. Грешник. Мошех ото ганикра авон. Он притягивает то, того, что мы, то, что мы называем авон. Дагайну, то есть 25. Это Захар, то есть мужскую часть греха. Бехевлей шав в сети шава гаэлу. В эти сети шава. Шава тоже мужская, то есть разные понятия есть, то есть разные глубины есть. То есть он говорит здесь в этом стихе, говорит, пара у него такая, что авон и хата. Да, мужская это авон, а женская это хата, это в отношении греха. А в отношении мужской и женской, что мы говорили раньше, там другая пара там была, там шав, да, и тоу. Так вот он говорит нам, что этот грешник притягивает того, который, то, что называется авон, то есть мужскую 25. Бехавлей шава эйлу. В эти путы веревки шава. Точка. Это первое. Видишь, что он заманивает его и ловит его в сети. Улахарзе, а после этого... Кавота агала хатаа, как вожжи, телеги хатаа, то есть такие тяжелые, такие крепкие, уже это оттуда выбраться невозможно. 26. Шигу мошех, что он притягивает теперь леотаны кива к той женской части клипы, которая называется хатаа, первая левая колонка. Шиги мидгаберет шам, что она там укрепляется, усиливается. Лауф, чтобы лететь, полететь. Уле гарог и убивать бнаядам людей. То есть этим она, как бы этим, она... захватывает его, то есть берет его тот ман, который он к ней притянул. Она укрепляется этим и летит, и убивает, чтобы лететь и убивать людей. Так что мы видим, что кто снизу здесь притягивает, кто вообще не знает духовного, и он ничего не притягивает. Грех у них совершенно незначительны. Ибо это все одна грубость. А те, кто считает, думает, что он знает, но он не знает как, он привлекает вниз страшные силы, и это идет к лепотам. 2. После точки. Варкен кирабим халалим 3 гипила. Точка. И поэтому, ибо многие, многих халалим, многих павших она привела к падению. То есть она много уложила многих. Третья строчка после первой точки. Мигипила точка. Он спрашивает Зогар, кого она уложила? Точка. И ота хата-а. Агу-гагу-регет 4 бней Адам. Точка. Это все еще перевод. 3 после последней точки. Это та хата-а, а хата-а, то есть тот грех женский. Агу-регет бней Адам, который убивает сыновей человеческих, дословно, людей. 4 после первой точки. Умига рамлазе. Точка. А кто это все вызвал? Кто являлся причиной этому? Точка. Айну. Талмид хахам. 5. Шлоги гия легораа. Уморе. Точка. Смотри. Айну, то есть. Кто это? Кто же это? Он говорит нам, смотри, это не просто человек на улице, не просто человек, который не знает, вообще не знает и не делает. А это Талмид Хахам, это ученый Торы, да, который учит Тору, Талмид Хахам, умный ученик дословно, который специально изучает Тору, то есть как бы профессионально, Шело Егия Легораа, который не пришел к инструкции, к тому, чтобы учить. Уморе, а учит. Точка. Арахамани Ацилейму. Боже упаси, как он говорит. Да, так говорят. Спаси нас от этого. Видишь, он говорит. 6. Ты же видишь, вот поэтому нигде в мире они не учат Зоха. Нигде не учится. Потому что не дается, потому если бы дано было, они учили бы. Это что-то другое, чем ТЭС. И ТЭС очень, очень важный, но ТЭС он поясняет арии. И можно говорить и говорить, и придет ли человек, ученик, к духовному, это еще вопрос. Там все есть для этого, для этой цели. Но вот надо же где-то взять святость, а это должен взять учитель. А если у учителя нет этой святости, а есть ученость, откуда же он возьмет, и у него есть ученость, откуда он возьмет святость? Совершенно. Оно ни одно к другому совершенно не имеет никакого отношения. Ни один каббалист никогда не соглашался давать лекции где-то в университете, быть профессором философии. Возьми Спиноза, пример. Он жил в Амстердаме, жил в нищете, в одиночестве. Его отлучили от синагоги. И мир обнаружил, что у него были великие вещи, он писал. Этика его и другие. Нерелигиозные, но он занимался также и каббалой. 1600 какой-то там уж годы уж, он занимался этим. Он перевел это на философию, но в то же время они пригласили его из Гайдельбергского университета в Германии, один из самых знаменитых своими философами. Туда вышел потом Гегель и другие величайшие университеты именно по философии. Его пригласили туда, чтобы он там на кафедру профессор, чтобы он давал лекции философии. А он был в нищете здесь, в Амстердаме. Он обрабатывал камешки, вот эти бриллианты, и этим зарабатывал себе немножко, чтобы мог немножко на пропитание. И поэтому его тоже, может, из-за этого и умер, чахотка от всего этого. Но он не пошел на это. И он объяснил это стекольщиком. Он стекольщиком, правильно, он стекла обрабатывал. И все себе, все легкие, все себе этим испортил. И он не пошел на то, чтобы стать профессором в университете. Он сказал, что это государственная ученость, это гнусность. Там ничего нельзя умного, ничего нельзя сказать, ничего хорошего там этого не приведет. И он отказался. А ведь мы видим, что эти не стесняются. Деньги и слава. Шесть. Пируш. Пояснение. Шесть после точки. Кмоша готовила Эль. Ша Захар. Эйно коль семка хра. Кмо анука. Кигу медаме ацмо восемь лик душа. Басода катув. Холь вышате ямарлаха вылибо девять валь имха валькем гуникрашав. Точка. Очень-очень ясно и важно. Иногда вещи мы видим в Бальсулам, в Гасулам мы видим в этом комментарии, в великом комментарии. Он говорит нам так, что объяснение, что кажется, что это очень завуалировано. А в другой раз он говорит нам так, что раскрытие есть. И надо к обоим этим аспектам относиться с одинаковой любовью. Потому что то, что сокрыто сейчас, и он нас, как говорит нам, объясняет там в сокрытом как бы виде, оно раскроется далее. Вот здесь он очень раскрыто говорит. Шесть. Пируш. Пояснение. Точка. Кмоша катуфла эль, как написано, как сказано выше. Шасахар эйно колька храк моануква. Что мужская часть клипы, она не настолько зла, как нуква, как женская. Ибо он показывает себя, вот эта мужская клипа, показывает себя, как будто бы он относится к святости. Восемь. Басода готов в секрете написанного, как написано в Мишле, в притчах Соломона. Ахоль вешате, как он говорит, так он говорит тебе, эта мужская клепа, говорит человеку, ешь и пей. То есть он ему дает, ешь и пей. Поэтому йомарлаха, он скажет тебе, вылибо, баль имха, но его сердце не с тобой. Валькен, и поэтому его называют шав, а шав означает пустой. А его сердце не с тобой, видишь? Это называется, есть еще в Шловея Сулам будем еще учить. Есть такая статья у него тоже очень этому посвящена, что не ешь хлеб от плохого глаза, от того, у кого есть плохой глаз. По этой же причине. Плохой глаз это и есть именно у шав. Потому что плохой глаз почему? Злой, как злой глаз, плохой глаз. Почему, он плохой глаз? И почему так он называется? Потому что он выдает себя за друга. Выдает себя за доброго, дающего хлеб и так далее. А сам сердце его не с тобой. 10. Амнам мишумзе кохо гадоль бьотер лилкод бней 11 адам ларешуту вахар шенафал ларешуту. Здесь будет ли-ли-ришто. Вахар шадафал ли-ришто. Па умиздавег 12 бе нуква. Вааз кавод агала хата аше мышам мышахто. 13. Литгума раба. Точка. Очень-очень важно нам смотреть, что он нам говорит нам про эту мужскую клипу. И отличать его от женской. Потому что внутри у нас работают точно вот эти две клипы, две эти части клипы работают также и в нас. Амнам мишум зэпа, однако из-за этого кохо гадоль бьотер, у него громаднейшая сила. Лилкот бней адам лерешиту, чтобы завлечь людей в его сети. Вахарши нафаль решито, а после того, как тот упал в его сети, ба, он приходит у миздавек ба нуква и делает зивук с нуквой. Ва аз и тогда кого-то агалахата а. И тогда становится как вожжи. Келеги хата а женская. Она укрепляется тоже гигантски вот этими, этой добычей как бы ше. Машахто, что он тянет его, смотри, что он говорит, он тянет его литгумараба к большой пропасти. И вот эта большая пропасть, ее тоже ощущает человек. Когда он грешит, он ощущает вот эту пропасть под собой. Вместо того, чтобы ощущать как бы подушку хеседа под собой. То есть дно, второе дно, как мы говорим, дно жизни, букву шин. 13. Везе шиура катуф гой мошхей 14 авон бехавлей ашав. 13 после точки. Везе шиура катуф. И это мера дословно. И это мера стиха. То есть это, что измеряет как бы стих. Что дает нам стих. Объяснение, чего дает нам стих. Ну, такое есть выражение. Что. И это мера стиха. То есть то стих, то, что нам отмеряет нам в этом понимании. Гой мошхая вон. Беда притягивающим авон, грех мужской. Бехевлей ашав в путы шава. точка. Ки гашав. Рак кошер 15 ото. Рак кошер ото бехевалим. Велокедото. В ахарках гу мапило 16 ливней анука шило. В аска вот агалахата а 17. Ашер ахата а мапилато литгума раба вогоракто. Точка. Смотри, вот эту последовательность этих. Это поэтому очень важно узнать эту последовательность, как это все делается, происходит грех и последствия греха, и как приводит это прегрешение, и как это приводит к тому, что убивает человека. И каким образом? Ки, смотри внимательно, 14. Ки гашав, ибо шав, ракошер отоба хевалим. Что он делает? Он только привязывает его грешника, то есть привязывает грешника веревками, велокедото, и, как сказать, поймает и ловит его, заманивает и ловит его. Ахарках, смотри внимательно, а затем гумапило, он бросает его 16 лифней ганукво шило пред своей нукой. Как охотник делает, да? Как охотник он берет жертву, берет, приносит, идет охотничать, потом приносит свою берло, свою пещеру, и там они растерзают его. Там его сидит, там его находится его нуква, и потомство, и они растерзают его. В аска вот агалахата, а и тогда становится как вожжи телеги хатаа женская. Что она далее сделает? Ашера хатаа, что она делает с ним далее, с грешником? Что ахатаа, что это женская хатаа, а грех этот женский. Мапилато, она бросает его. Не бросает, а как это, чтобы он падал, упал, как мы говорили. Кидай, ну, чтобы он упал, мапила. Бросает его на... чтобы он упал, ну, как ты говорила, переводила разочек, до этого мы сказали. Бросает его, можно сказать. Литогора раба на его. Кидает его в большую пропасть. Вора кто убивает его. Духовно это так, что человек ощущает перед собой в себе, внутри себя пропасть. А как бездна, где там огонь, пламя, сам, как бы самое шина есть ад после совершения греха. И вот туда она его и бросает. И наслаждается затем этим запахом сгоревшего мяса и так далее. Это и есть картина ада. 18. Везе шомер да... Агихата а декатлет бней наша. Везешо мэр 18, это что он говорит? Да, аги, это вот та хатаа, которая убивает сынов человеческих. Видишь, сыны человеческие тоже было переведено со святого языка. Бней наша. Бней Адам. сыновья человечества. Мы поднимаемся наверх, на строчку девятую, самого Зогара, от Айн Алаф, 71. Амар Раби Шимон ле Хеврая ба Метута Минайху дело Тавкун бе Помейху. Десять. Мила деорайта дело ядатун вело шаматун милана раврава кедака яут. Бегин одиннадцать. Дело таган тагавон гармин лагахухата але катла ахлусин де бар наш ле меканна. Точка. Девятая строчка. От Айн Алеф 71. В Мишлон говорит теперь. И теперь Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал, теперь Раби Шимон обращается к своим собеседникам, товарищам. Раби Шимон сказал ле Хаврая, своим товарищам, Баматута Минайху, я прошу вас, дело тавкун, чтобы вы не выводили мипумейху, чтобы не исходило из ваших уст, чтобы не исходили из ваших уст десять мила адеорайта слова Торы, дело ядатун, которые вы не знаете, вело шаматун, и которые вы не слышали, милана раврава кедака яут, от большого великого древа, имеется в виду от большого каббалиста, Милана де Раврава, от великого древа, как полагается, когда кают. Бегин, так как одиннадцать дело тагавун, чтобы, лучше так, чтобы не было, чтобы вы не стали гармин, чтобы вы не стали причиной, чтобы вы не вызвали этим самым лагаху хатаа, этого хатаа, чтобы вы не вызвали этим самым лекатла, чтобы она убила ахлусин, многих из бней наша, из сынов человеческих, лемегана. Из ничего, как говорится, невинно, как сказать. То есть попусту. Есть другое слово. Есть попусту. То есть попусту. То есть так, что они не виноваты, а она просто их... Не попусту, так говорится. Лемеганда означает попусту. Одиннадцать после точки. Патху кульгон 12 вамру. Рахамана лешазван, рахамана лешазван. Патху кульгон, они все открыли. Открыли свои уста. Не стоит, что просто открыли они свои, все. Открыли рты, конечно. Уста свои. Вамру и сказали, рахамана лешазван. Боже упаси, Боже упаси. левая колонка, Гасулам левая колонка, строчка 19. Ссылка от Айн Алеф. Амар Раби Шимон, выхуле, гайдоч. Амар Раби Шимон, Эль-20 Ахаверим, точка. Раби Шимон сказал товарищам. Бвакаша Михем. Шило тот сию Мипихем. 21. Двар Тора. Шело ядатем, вело шаматем, Милан, 22, гадоль карауй, точка. 20. Бавакаша михем, я прошу вас, шело тот сию, чтобы вы не выводили из ваших уст, дословно. 21. Двар Тора, слово Торы. Шло едатем, которое вы не знаете, вело шаматем, которое вы не слышали, милан агадоль карауй, от великого древа, как полагается, точка. 22 после точки. Бишвиль шло тихью гормим леота 23 хата-а. Лагарок гамоней бней адам хинам. Где мы достались? 22. Бишвиль шелотигю, чтобы вы не стали причиной, чтобы вы не вызвали ту хатаа, чтобы она убила, 23, множество сыновей человеческих зря, то есть зря впустую, когда, понятно, да, невинных. Точка. Патху 24 кулам вамру. Арахаман яцилейну, арахаман яцилейну. Они открыли все. Не стоит что? Уста, конечно. Вамру и сказали. Арахаман яцилейну, Боже упаси, Боже упаси. 25. Это был перевод этого пота. Пируш. Мила деорайта вихуле. Кломар, 26. Им атем йоде им мяцмехем. Мутав. Им ло. Следующая страница. П. Гимель, 83. Гасулам, правая колонка, первая строчка. Цехим атем лишмо. Эх лавот эташем. Милана два раврава кедака яуд. Дайну. Миадам гадоль три шефшар лисмох алав. Ну что он объясняет, как нам? Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, строчка 25. Пируш, пояснение. Мила деорайта, слово Торы, выхуле и так далее. Что это означает вот это? Кломар, то есть, 26. Смотри внимательно, как он объясняет нам очень хорошо. Им атем йодим мецумхем. Если вы знаете сами от себя, мутав, то хорошо, пожалуйста. Вы им ло, а ежели нет, то есть, если ты сам познал, то хорошо, а если же нет, следующая страница, правая колонка, Асулам Црихим, а тем лишмо, необходимо вам слышать, слушать, эх, лавод, учиться, как слушать дословно, как служить Творцу, Милана Равроватку, от кого вы должны это учиться, отслушать это? От великого древа, большого древа, Кедака Яуд, как полагается, два, после запятой Дайну, то есть Миадам Гадоль, то есть от большого человека, большого в Торе, конечно, три, Шеев Шарли Смохалав, что можно на него положиться. А как можно положиться на него? Только тот, кто, кому дается это. Кто такой большой в Торе? Кто большой? Тот, кто и изучает, кому даются секреты Торы, тот большой. Потому что он именно потому он большой, что он себя маленьким, малым считает. И делает себя малым ради того, чтобы большой вошел в него, чтобы он ощутил большого в себе. Три. После точки. Вагиин делой тегавон гармин выхул. Чтобы вы не вызвали, не были причиной и так далее. Понятно. Мы поднимаемся на первую строчку самого Зохара. От айн бет. Ту хазы. Паурайта бара кутша бригу альма вега укмува диктив веге эцло два амон веге шашуим йом йом. Первая строчка. От Айнбет. 72. Тухазе. Иди и увидь. Он всегда говорится об этом. Тухазе такое выражение. Иди и увидь. И он обычно дает, при этом дает что-то из объяснения, из Торы. Баурайта баракутша бригу альма. Написано Брешит, Брешит, есть такое, есть написано так, смотрим, где это. Написано так. Барайта бара кадуль кутша бри гу альма. В Талмуде баба Батрова, может быть. ББ, это может быть Балбатра. То в Торой создал Святой Благословен Он мир. Вагаукмова, это мы учили. Что написано? А здесь написано, он берет слова из, опять из Мишлы, из притч Соломона. Вейхе эцло амон. Вейгье шашуим йом-йом. Вейгье эцло амон. Означает, там это он говорит, я был доверенным. Я был его доверенным. Вейгье шашуим йом-йом. Я был источником радости. Каждый, опять каждый день, снова и снова. Точка. Два после точки. Ве игу истакель базимна, ветрин, утлата, три, ве арба зимнин, Улеватар Амарлон. Улеватар Абид. Здесь надо в середине Абир написано. А надо сделать последнюю буквочку, сделать из нее Далет. Улеватар Абид Ба Авидна. Точка. Дословно переведу, а потом видно будет. В Игу Истакель Базимна, и он смотрел в нее, имеется в виду Моше. По всей вероятности он говорит про Моше. Нет, это говорит еще про Творец. Творец, да, Творец создал, извини. Одно и то же. Творец создал Тору, создал мир Торой. Правильно? О, а потом он говорит тоже про, в этом стихе тоже говорит про, как бы, про, как будто на Моше он ссылается, но имеется в виду, что Ашем создал Тору, Торой создал мир. В Игу, и он. В Игу, кто он? Творец. Кудша Бригу. Святой благословен он. Истакель Базимна, он посмотрел на нее раз, втору. В Утрин, и второй раз. Утлат. Утлата, и третий, четвертый раз. Четыре раза он посмотрел втору. Почему четыре? Четыре стадии, конечно. Полагаю, я полагаю. Четыре раза он посмотрел в сторону Аулаватара Марлон, и затем он сказал им. Улеватар Абидба Авидна. И затем он сделал ею это деяние. Сказал им, кому, наверное, ангелам, неважно, но и затем он уже сделал деяние. То есть он не сразу сделал сам так, а он сначала посмотрел, как он говорит, и тогда постепенно, то есть третье после точки. Сейчас увидим, что он нам сейчас там Зогар объясняет. Ле Ольфа Левней Нашо. Четыре. Дело Ятун Лематайба. Чтобы учить Ле Ольфа Левней Нашо, чтобы учить сынов человеческих. Чтобы они не пришли к ошибке в ней, чтобы не ошибились. Точка. Комода это умер. Азраа вейсапра вихина вегам хакра вайомер ладам. Как написано, комода это умер. Ты видишь, как надо быть осторожным, как он учит нас. Как это быть, что сам Творец, он не сразу создал, он посмотрел на нее, как стоит, второй раз, третий, четвертый раз. Что он не сразу, так сказать, с горячкой, так сказать, сразу задумал, и тут же «Кмоде ата умер», как ты говоришь. То есть, когда всегда это такая фраза, сокращение, она стоит, предваряет стих истории. И здесь он дает из книги Йов. Йов дает кусочек оттуда. Азраа, тогда он увидел. Тогда он увидел кого? Он увидел мудрость Торы. Ваисапра, и он рассказал ее. Веясапра Гехина, и он проверил ее, подготовил ее, Вегам Хакра, и также он ее э, исследовал Вайомар Ладам, и тогда он сказал ее человеку, эту мудрость. То есть это все такие, то, что требуется человеку, чтобы прежде чем он станет что-либо объяснять или что-либо, он должен очень основательно все это подходить к делу. Изучение Торы, изучение ее секретов и так далее. Опускаемся в Асулам, правая колонка, строчка пятая. Ссылка от Алев Айн, sorry, Айн Бет, 72. Туха зе бо райта вехуле, двоеточие. Бо урее. Я сразу буду переводить теперь. Бо урее, иди и увидь. Батора бара кадош баруху эту лаулам. Торой создал святой благословен он мир. Семь. Вам и духу, и мы учили это. Шекатув, что написано, вейхиет сло амон, и я был у него доверен. Вейхие шашуим йом-йом, я был с источником радости у него каждый день. Восемь. Шесове валя тура, шая девять, акадош боругу мишта шея ба, Алпаим шана митерам шеневради седаулам. Смотрите, что он говорит нам. Что это не говорится про Амуше, как мы думали, как полагают все, что Амуше был доверенным, правильно? В доме Творца. А смотрите, что он поясняет нам. В глубине секретов Торы. Смотри. Шесовев, что это указывает на то, что Тор... Это указывает на Тору. Шая Акадош Баруху, что Акадош Святой Благословен Он, что Он забавлялся ею 2000 лет. Как мы учили в Отиот Рава Минуна Саба. Помнишь, да, в этих буквы Рава Минуна Саба. Что Ашем, Он забавлялся Торой буквами. То есть буквы, это и есть Тора. Торой 2000 лет, прежде чем создал мир. 10. Вегу истакель бапаам. 11. Уштаем вышалош варбаа памим. Вахарках амарлахем. И он всмотрелся в нее внимательно. Раз, два, три, четыре раза. 11. Вахарках, а затем сказал ее им. Сказал им. 12. Улавасов, асаба, амасе. А в конце он сделал, и в конце концов, он сделал деяние. Вот это деяние создал мир. 12 после точки. Лилмот бнаядам. Шло 13. Явову летаутпа. Чтобы учить сыновей человеческих, чтобы они не пришли в ней к Торе, чтобы не пришли в Торе к ошибкам. Точка. К Моше атаумер, азра авая свои сапра, ехинава гамаха карава йомер ладам. Как написано, как ты говоришь, что-то написано, что и тогда он увидел, как мы уже говорили, уже увидел эту Тору и проверил, подготовился, исследовал ее и сказал тогда человеку. Ашер 15, Раагу Паам Алф, что он это подтверждает, это из этого стиха. Из этого стиха, из книги Йов. Что это 4 раза он увидел. Каким образом мы это знаем? Что если посмотреть на этот стих, тогда мы увидим это, что Раа, он увидел, это первый раз, что Творец посмотрел в Тору. Ваисапрай рассказал второй раз. Гехина подготовил 16 дословно, третий раз. Вегам хакра, и также исследовал ее, четвертый раз. Вахарка хамарлагем, и последний он говорит, и затем он сказал им, это пятый раз, то есть сказал, то не пятый раз, четыре раза. И затем он рассказал человеку, то есть Вайомерла Адам, я сказал человеку, каким образом стоит в этом, в начале стоит вот это вот слово Вайомерла Адам, и он сказал человеку. Нет, это не там, это в... Ну, неважно, это вот, что это четыре раза, вот он дает нам стих из Йоба, что там есть четыре раза, что вот таким образом, что в этой книге именно скрыто указывается на то, как Ашем создал мир. Строчка пятая. У верху у Зогара от Айн Гимель. Улегагбиль арпа зимнин Инон. Или уже много времени у нас? Еще у нас остался маленький такой отик один. Ну, я думаю, мы его в следующий раз уже сделаем. Мы его в следующий раз сделаем. И маленький такой отик у нас есть здесь. Вот этот Айн Гимель. И затем мы приступим, Байзат Ашем, мы приступим к изучению одного из величайших маамаров Зогара. Маамар де Таны Хамры. Это на следующем раз, в следующий раз. Мы еще его проходим с голландской группой, где мы впереди. Намного страниц, это еще страница, сейчас у нас 83, а там мы уже на 112. Мы все еще изучаем этот великий маамар. Так что очень важно будет начать его на следующий раз. Ну а сейчас мы закончим здесь, на пятой строчке самого Зогара.